Глава 11. «Правду, что он твой отец, Трай?» Я невольно обернулся на голос и застыл. К нам приближалась ослепительно красивая женщина. Черные, как смоль, волосы, алые глаза с вертикальными зрачками, похожими на веретено, точёная фигура и то исчезающая, то появляющаяся чешуя не просто намекали, а прямо-таки кричали о том, кого я видел. В памяти всплыли воспоминания прохождения испытаний у алтаря Виноградовых в замке Абрау. Одним из воспоминаний были роды, которые настоятель приюта принимал у этой девушки. Вот только я абсолютно был уверен, что ее убили. Перерезали горло. «Ты мертва». «Неправда», — улыбнулась по-доброму наполовину Эрга. «Твой отец успел спасти меня. Магия рассвета, знаешь ли, и мертвого вернуть может, не только горло с животом заживить». «Я точно видел твою смерть». «Не упорствуй, сын». Девушка, которая выглядела максимум лет на 17, рассмеялась и приложила руку с проступившей чешуей к моему змеиному хвосту. «Надо же, рисунок совершенно индивидуальный». «Я не твой сын», — отказался я от возможного родства, но фраза про рисунок чешуи почему-то напомнила высказывание Райо в «Тюрьме богов». Он утверждал, что по рисунку смог бы узнать свою дочь. «Наш». — погладила меня по хвосту Раяна. Теперь в памяти всплыло и имя. Так звали дочь Раю и его возлюбленной Тары. «Магия рассвета в тебе от отца, а способность к обороту и чешуя от меня. Ты вобрал в себя все лучшее из нас». «Невозможно. Просто потому, что невозможно». «Дай кровь». «Пожалуйста». Девушка вспорола себе удлинившимся когтем запястье и протянула ладошку лодочкой, полную крови. «Пей скорей, а то регенерация, сам знаешь, у нас какая». Пить я не стал. Мне достаточно было впитать пару капель чешуёй, чтобы точно определить. Передо мной стояла близкая родственница Рая. Вероятнее всего, дочь. Но как? «Убедился?» Раяна улыбалась. Стряхнув кровь на землю, она потерла запястье носовым платком, продемонстрировав отсутствие шрама. «Ну, на змею я уже полюбовалась. Покажи, какой ты в человеческом обличье». Я замер в нерешительности. Твою мать, так просто не бывает. В голове вертелось слишком много вопросов. Я почувствовал, как за моей спиной оказалась Агафья. Вот же нетерпеливая женщина. Сказал же, что ей опасно здесь находиться. «Не сейчас», — предостерег я вампиршу покровной связи от вмешательства во внезапно возникшие семейные дела. «Что не сейчас?» — получил не менее удивленный ответ. «Все не сейчас». Я не спешил менять ипостась, все еще опасаясь неприятностей от Альба. Все же вражда длиною почти в 1500 лет обязывает относиться к противнику серьезно, особенно если он уже однажды сжигал тебя на костре. Но Альб сидел посреди недоделанной жертвенной пентаграммы с потерянным видом. На его теле стали появляться следы разложения, какие до того были у Тимаса. Кажется, мой злейший враг сдался и безучастно наблюдал за нашим общением с Раяной. Как-то не так я себе представлял победу. И уж совершенно не так я себе представлял в детстве обретение семьи. Вряд ли можно мечтать о таком. «Привет, я твоя мама. Меня убили при родах, но потом передумали и воскресили по большой любви. А я твой папа. Мы с тобой враждовали 500 лет, я тебя даже на костре сжег разочек. Но это было до того, как я узнал, что ты мой сын. А так мы очень похожи. Вместе можем завоевать весь мир и жить долго и счастливо одной семьей». Сюрреализм полнейший? Еще какой. Самым практичным решением сейчас было бы позвать Райо, чтобы он забрал дочь и убить Альба. Но от убийства меня останавливало то, что отравление магии рассвета и так убивало эрликийца. Если допустить хоть на секунду, что он и правда мог являться моим отцом, то я бы не хотел обогреть руки его кровью. Пусть бы сдох сам. Плакать бы я точно не стал. Но и желание отомстить осело горечью поверх нереализованных детских мечт. Так иногда бывает. Нам кажется, что мы оставили что-то в далеком прошлом, а оно спустя десятилетия всплывает в совершенно неожиданный момент и стопором не дает двигаться дальше. Так и я сейчас смотрел на своих родителей. Мечта сбылась, но тогда, когда уже и не нужна была, по сути. Некоторым скелетам в шкафах лучше оставаться таковыми без извлечений на свет. «Берегись!» — крик Агафьи покровной связи вырвал меня из пучины самокопания. Много позже я не раз обдумывал, пытаясь понять, почему тогда отреагировал именно так, а не иначе. Сейчас же результатом крика вампирши стала покатившаяся по траве голова Раяны, отрезанная моими когтями. За моей спиной кровью захлебывалась Агафья со вспоротым горлом, тихо оседая на землю. «И после всего этого ты меня считал больным ублюдком?» — хохотал Альп, пытаясь трясущимися руками с оголенными костями закончить конструкт пентаграммы. «Яблочко от яблоньки, сынок! Яблочко от яблоньки!»